Погоня. Наш подъем в горы совпал с первой порошей. Каргач рассказал мне, что год назад в этих местах на него напали волки, и если бы не Булат... Словом, верный пес распорол глотки двум переяркам и держался один против оставшихся двух матерых волков, пока старик не уложил их меткими выстрелами. «Ох, и злобная он тварюка!» — с гордостью завершил рассказ Каргач. «Шальной, как и я, кровь в раз закипает и быстро остывает. А потом уж мысли начинают копошиться. Ой, чего ж я наделал? Да зачем же я так?» След горного козла мы заметили, едва только вошли в безмолвное хмурое ущелье. Вроде бы не было в этом ущелье ничего необычного, но все же что-то настораживало, давило, заставляло то и дело озираться, говорить в полголоса. След петлял по откосам, перескакивал с уступа на уступ. Зверь обходил открытые пространства, и мы были вынуждены продираться сквозь тланник. Хардей был силен и, казалось, не ведал усталости. Но Каргач уверял, что главное — завести зверя в глубокий снег, откуда ему не выбраться. Булат гнал козла зигзагами, то сворачивая с нашего пути, то возвращаясь на него. Не знаю, сколько часов длилась погоня. Наконец, Хардей действительно оказался по самую голову в сугробе. Обезумевший от страха зверь пытался прыжками вырваться из снежного плена, но у него ничего не получалось. Каргач со свистом раскрутил над головой аркан, и спустя мгновение петля стянула рога Хардея. Потом нам пришлось долго повозиться, чтобы вытянуть из сугроба зверя и связать его. Ну вот, и пришел Фард. Старик устало опустился прямо в снег. Эх, теперь бы его живым и невредимым доставить лекарям.